Глава 25. Лятонари не одобрял желание Ринкьюин посетить старый замок, но отговаривать тоже не стал, да и не смог бы, ведь сам Эльканэ потребовал пойти навстречу новоиспечённой герцогине. Скрипя сердце, он пообещал ей вооруженную охрану из лучших королевских гвардейцев, взамен же поставил перед фактом: «Вы отправитесь туда не раньше, чем изучите дворцовый этикет. В вашем статусе недопустимо вести себя как человечка. К тому же через 15 дней назначен весенний бал. Это приказ Эльканэ. На нем вам официально присвоят титул герцогини Джиттинат и объявят главой рода. Будет грустно, если эльфийская герцогиня при всех поведет себя как кухарка». Эти слова покоробили девушку, но она не стала спорить, понимая, что регент прав. Все 16 лет ее воспитывали как человечку. Она считала себя человеком и жила среди людей. Сейчас же от былой человечности остались лишь смутные отголоски. Стоило пересечь пролив и сойти на золотой песок Эльвириола, как дремавшая в ней эльфийская кровь вспыхнула с новой силой. Словно все ее существо стремилось сюда, несмотря на преграды. Только здесь, во дворце, Ринка с убийственной ясностью поняла: она никогда не была человеком. Она Индиль. А еще герцогиня, наследница древнего рода. «Я согласна», — заявила она белобрысому эльфу и удовлетворенно хмыкнула, поймав в его глазах удивление. Лятонари и в самом деле не ожидал, что мятежная девчонка так легко согласится. «Что ж, весьма рад вашей сговорчивости, Аэри. Учитель этикета будет ждать вас каждый день после завтрака в классной комнате, пока я лично не удостоверюсь, что уроки пошли вам на пользу». Да, во дворце оказалась даже классная комната, в северном крыле, подальше от центрального входа. Когда-то в ней занимались многочисленные отпрыски королевского рода. Тот же Алиерн и Риф. Сейчас остался только Эландриль. Да и тот последние 16 лет не вставал с кровати и не выходил за стены своей спальни, больше похожий на склеп. Это было просторное и светлое помещение с высоким лепным потолком и множеством окон, в простенках между которыми стояли мраморные статуи богов и полководцев. Учителем оказался сухонький старичок с ухоженной седой бородой и такими же волосами, аккуратными волнами, спадающими на плечи. Его сюртук всегда был застегнут на все пуговицы, шейный платок завязан с безупречным изяществом, а серебряные пряжки туфель и набалдашник трости сияли так, что это сияние резало глаз. Учитель, назвавшийся мэтром Фламелем, постоянно нюхал смесь специй из крошечной коробочки, украшенной жемчугом, и чихал в кружевной платок с инициалами, вышитыми золотой канителью. А еще от него постоянно пахло лавандой. С первого раза Ринка даже не восприняла его всерьез. К тому же мэтр Фламель с трудом доставал ей до плеча. Но у этого маленького сухого старичка оказалась железная воля и скверный характер. Каждый день, едва проглотив завтрак, Ринка неслась в классную комнату. Штудировала толстенные талмуды, пропахшие плесенью. Учила эльфийскую письменность, традиции, обычаи, этикет. Дрожащей рукой выводила на грифельной доске неровные руны. Сбиваясь и путаясь, отвечала на каверзные вопросы учителя. Потом обед. Сущее наказание. Пышное платье, тяжелая коса сложного плетения, украшенная самоцветами. Чужие взгляды, когда презрительные, когда сочувствующие, когда просто любопытные, но всегда настороженные и молчаливые, словно дворцовая знать постоянно чего-то ждала от дочери опального герцога. И этот Лятонари, всегда хмурый и недовольный, с напряженной спиной, словно проглотил палку. Ринка уже начинала потряхивать в его присутствии. То ли дело Тесиль. Огненноволосый эльф был сама милость, всегда улыбался и искренне радовался, завидев девушку. Всегда интересовался ее самочувствием, качал головой, выслушивая жалобы на придирки учителя, рекомендовал лучшее блюдо. Даже сходил с ней к дворцовой модистке, обшивавшей первых красавиц Эльвириола. Ринка, краснея и смущаясь, доверила ему выбор бального платья. И вообще рядом с ним чувствовала себя почти свободно, а рядом с Лятонари ее сковывала неловкость. Даже то, что Тесиль оставил ей имя, говорило в его пользу. И незаметно для себя девушка сдружилась с королевским казначеем, стала ему доверять. А вот от регента отгородилась стеной. После обеда занятия продолжались. На этот раз в расписании шли придворные танцы, хотя умение танцевать Ринка не глядя променяла бы на уроки магии. Но стоило ей заикнуться об этом, как регент сверкнул глазами. «Здесь позволена лишь одна магия. Магия рода Каламрис». «Но я маг-менталист». «Вы не маг». Он облил ее взглядом полным презрения. «Вы носитель дара, и поверьте, в этих стенах вы им не воспользуетесь». «А как же другие?» – опешила она. «Ведь у каждого рода свой дар». «В своих вотчинах Эндиль вольны делать все, что угодно. Развивать свой дар, использовать, экспериментировать. Но в Золотом Граде любой несанкционированный всплеск магии отслеживается и карается по закону. Я больше не допущу того, что случилось 16 лет назад. Никто не смеет использовать свои силы во зло Эльканэ и остаться в живых». Получив столь суровую отповедь, Ринка пару дней маялась. А потом поймала Тессиля за просмотром каких-то ведомостей и повторила просьбу. Тот долго молчал, глядя на нее, словно что-то взвешивал и решал. Потом покачал головой. «Простите, Аэри, при всем моем уважении к вам это невозможно». И поспешно добавил, увидев, как она сникла. «Но все не так плохо. Когда Эльканэ поправится, он обязательно отменит этот глупый закон». «Глупый закон?» – удивилась Ринка. «Ну, конечно. Риф просто ужасный перестраховщик. Вот и велел, чтобы никто из Эндиль не смел магичить в пределах столицы. Переживает за жизнь Эльканэ». Сочувствие Тессиля и желание помочь были такими искренними, что Ринка даже слабо улыбнулась ему, но вопрос так и остался открытым. Ужинала она вместе с Эландрилем в его покоях. Как-то уж так повелось со второго дня ее пребывания во дворце. Тогда, терзаясь одиночеством и тоской в своей пышной гостиной, Ринка подхватила поднос с жареными кореньями и направилась к заветной двери. Она собиралась снова просить наследника о встрече с Брентом, ведь Леотанари отказал ей в жесткой форме. Но Эландриль только покачал головой. «Даже если бы я согласился помочь, я не знаю, где он. Только Риф может позвать его». «Герцог Леотанари отказался пойти мне навстречу», призналась девушка, ковыряя серебряной вилкой кружочек карамелизированной моркови. На тыльной стороне вилки поблескивал королевский герб. «Да, Риф плохо идет на уступки. Но поверьте, если он отказывает, значит, у него есть на это причины». «Мне они неизвестны». Она отложила тарелку и твердо взглянула ему в глаза. «Эльканэ», — голос предательски дрогнул. «Я дала слово, что стану вашим источником жизни, и я не отказываюсь от своих слов». В его глазах мелькнуло облегчение. «И больше никаких условий?» Он выдавил улыбку. «Я уже их озвучила. Вы согласились. На весеннем балу мне вернут замок и титул. После него я отправлюсь в Джеттинат. Хочу увидеть собственными глазами, насколько сильно он разрушен. Но я не смогу уехать, если не буду уверена, что с вами все хорошо. Поэтому вот». Она замешкалась, покусывая губу, и взгляд Эльканэ прикипел к ее неловкому жесту. А потом Рин решительно подалась вперед, подергивая рукав. Протянула принцу худенькое запястье с голубыми прожилками. «Вам нужна моя кровь. Возьмите». Он на мгновение замер, почти не дыша. Потом скинул на нее потрясенный взгляд. «Вы отдаете ее добровольно?» — выдохнул хрипло, чувствуя, как от избытка чувств сжимается горло и становится трудно дышать. «Да». Ринка больше не колебалась. У нее было время, чтобы подумать, чтобы взвесить все «за» и «против». И возвращение титула было лишь первым шагом к тому, что она задумала. А задумала она, ни много ни мало, доказать невиновность отца. Затаив дыхание, она следила, как Эльканэ коснулся ее запястья, легонько погладил, а потом провел по нему ногтем. Боль была почти незаметной. На фарфоровой коже выступила капля темно-вишневого цвета. Все еще колеблясь, Эландриль посмотрел ей в лицо, а потом приблизил запястье ко рту. Ринка тихонько выдохнула, когда сухие запекшиеся губы эльфийского принца прижались к ее руке. Горячий язык скользнул по ранке, раздвигая края. Горло Эльканэ судорожно сжалось, кадык дернулся, совершая глоток. Кожа на запястье оказалась очень чувствительной, по телу побежали мурашки. Ринка откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Три глотка. Всего три глотка каждый день в течение года. Это не так уж и много, если на кону стоит чья-то жизнь и честное имя. Две недели пролетели как один день. Ринка осваивалась, училась, ловила взгляды и шепотки, сторонилась придворных, не раз подступавших к ней с каверзными вопросами и праздным любопытством. Мирилась, скрипя сердце, с вечно раздраженным Леотанари, порой задаваясь вопросом, за что он ее так не взлюбил. Пропадала часами в дворцовой библиотеке, изучала историю Эльвириола, проводила вечера в компании Эландриля и постепенно, незаметно для себя, сближалась с ним. Они были очень похожи. Ринка – дочь опального герцога, лишенная имени и семьи. И Эландриль – наследник престола, прикованный непонятной болезнью к постели, не способный сам справить даже естественные потребности организма. Оба утратили часть себя, но не утратили желание жить. И порой, глядя на Эльканэ, Ринкьевен узнавала себя – свои мысли, свои планы, свои мечты. Эльфийский принц обладал удивительной стойкостью. Даже собственное положение не сломило его, не сделало брюзжащей развалиной, капризной и жалкой. Он с трудом говорил, с трудом шевелился, но при этом никогда не жаловался и никого не винил в том, что случилось. Иногда по его губам пробегала кривая усмешка, но чаще на них играла улыбка. Светлое, исполненное смирение и мужество встретить долю лицом к лицу, какой бы она ни была. Сильнейшие эльфийские маги и мудрейшие друиды только покачивали головой. Илькане должен был давно умереть, но что-то, что не поддавалось их логике, держало его в этом мире. Некая ниточка, невидимая, неосязаемая, что прочно связала его душу и тело. Ринка восхищалась его стойкостью, как некогда восхищалась героями прошлого. Да, Эландриль был прикован к кровати. Он никогда не держал меч в руках и не участвовал в битвах. Но все это время он с переменным успехом вел собственную борьбу. Борьбу против смерти. И только благодаря сильной воле был все еще жив. Вскоре их встречи стали носить более теплый характер. Илькане всегда был внимателен и предупредителен. И ни разу, ни словом, ни делом не задел чувства девушки. Каждый вечер он вскрывал ее вену ногтем, отпивал положенных 3 глотка, а потом откидывался на подушке, заметно порозовевшей и посвежевшей. Правда, пил он только из той руки, на которой не было шрама от брачной церемонии. Ринка это заметила, но значения не придала. Может, Эландрилю не нравятся шрамы? А после его манипуляций следы исчезали буквально за полчаса. Все же у нее была эльфийская регенерация. Боли она не испытывала. Наоборот, было во всем этом действии что-то глубоко интимное, личное, отчего кожу щекотали мурашки, а лицо покрывал румянец. И хотелось спрятать глаза. Сама мысль о том, что Эландриль зависим от нее, смущала Ринку. Чужой мужчина, пусть и ставший нареченным без ее ведома, но чужой. И так близко. Гораздо ближе, чем кто бы то ни было до него. Они говорили о многом. Эландрилю было все интересно. Как она жила у людей, чему научилась, какой на той стороне пролива быт и традиции. Ринка рассказывала, не таясь, про монастырь, про матушку Ильзу, про свое скоропостижное замужество и неудачную брачную ночь, про смерть Тамаска и последовавшие обвинения, про Герхарда и тюрьму, и про Брента. Нет, о Бренте она говорить не хотела. Всеми силами избегала этой темы, потому что стоило хотя бы мысленно вспомнить о нем, как сердце сжималось до боли и накатывалась тоска, беспросветная, гнетущая, выматывающая душу и тело. Особенно сильной она была по ночам, но этой тоски было имя. У нее были глаза цвета черненого серебра, светлый ежик волос и такие знакомые шрамы. Пальцы подрагивали от желания к ним прикоснуться, провести вдоль рубцов, ощущая неровности кожи и такое родное тепло. Ей мерещился его запах, тягучий, звериный, запах леса, омытого грозой, согретого солнцем мха и можжевеловых ягод. Он преследовал ее. Иногда, бродя в одиночестве по дворцовым коридорам, Ринка замирала, ловя в воздухе его отголоски. Но потом сникала, понимая, что принимает желаемое за действительное. Брента здесь нет. И никогда не было. Ей лучше забыть о нем. Эти чувства — всего лишь глупая девичья влюбленность, которая пройдет, не оставив следа. Ведь он урк, а она — эльфийская герцогиня, суженая Элькане, будущая королева. У них нет и не может быть общей доли. Так она убеждала себя, не веря собственным доводам. А во сне неизменно тянулась к нему сквозь пространство и время. Безмолвно звала, посылая свой зов в пустоту. Протягивала руки, желая обнять видение. Но хватало лишь дым. Просыпалась в слезах и поту, подавленная, разбитая, чувствуя одну безысходность. И эта безысходность все больше затягивала ее день ото дня. Ринка заставляла себя подниматься с постели, завтракать, молча слушать щебет словоохотливой Нирии и последние сплетни. Улыбалась, делала вид, что все хорошо. Кивала на любезности придворных, терпела придирки регента, старалась внимательно слушать Фламеля. И задыхалась в этой золотой клетке, где у нее были только обязанности и никаких прав. Где она была такой же невольницей, не принадлежащей себе, как и среди людей. Новизна перемен очень быстро прошла. Ринке уже не хотелось шутить и смеяться. Она остыла к нарядам и конным прогулкам. Даже резкости регента уже не так задевали. К концу второй недели она словно начала высыхать изнутри. Накатили апатия и безучастность. Даже мысль о приближающемся бале и официальном признании не вызывала прежней радости. Ринка утратила интерес ко всему, кроме собственных мыслей. Единственной отдушиной были вечера с Элькане, когда сидела рядом с ним, сжав его руку и передаваясь молчаливой беседе. Ринка знала, что ее эмоции для него не секрет, но была благодарна за то, что он не задает вопросы, на которые ей не хочется отвечать. Понимал ли он, что его невеста любит другого? Возможно. иначе почему и в его глазах поселилась тоска? Эландриль старательно избегал скользкой темы, не хотел ранить ее еще больше, чувствовал, что и так нелегко. Но в то же время его самого снедало отчаяние. Еще недавно он думал, что уже распрощался с жизнью и утратил желание жить. Но оно снова вернулось. Теперь, когда его Элевиан была здесь, рядом, когда он чувствовал ее запах, слышал тихий голосок и держал в руке ее руку, ему с утроенной силой хотелось жить. Вернуть здоровье, подняться на ноги и доказать своей хрупкой невесте, что они созданы друг для друга. Недаром же боги связали их судьбы. Недаром звезды вплели им один путь. Эландриль не верил в случайности. Он верил в закономерность и в то, что предначертанное богами нельзя изменить. Но в мыслях девушки жил чужой образ. Он наполнял ее ночи и дни. Он заставлял трепетать ее сердце, а глаза наполняться слезами. И это ранило принца сильнее, чем собственное бессилие. Ринка молчала. Он тоже молчал. Оба делали вид, что ничего не происходит. И оба знали, что между ними не может быть никаких секретов. Однажды должно было что-то случиться, чтобы разорвать этот круг.